Записав данные, Лушен покормил черного тигра, после чего вышел из комнаты. Он быстро вернулся на поверхность по туннелю пещеры. Как обычно, Лушен посмотрел в небо, коснулся изумрудно-нефритового сертификата в нагрудном кармане. С тех пор, как он получил этот нефритовый сертификат, неописуемо ужасающая огромная аура в небесах перестала обращать на него внимание. Лушен предпринял несколько опасных действий, чтобы спровоцировать эту силу. Однако сила никак не отреагировала, как будто это была какая-то высокая и могучая небесная сила. Что бы он ни делал, она никак не реагировала. Лушен, поправив одежду, ускорил шаг, направляясь ко двору семьи Ту. Пройдя через густой лес, поднялся на склон резиденции Ту. Издалека услышал доносившиеся со двора голоса. Кажется, их было больше, чем один. Лушен, ускорив шаг, вышел из леса. Он столкнулся с великим учеником Ту Цзиня, Чжао Дычином, разговаривающим с двумя мужчинами в одинаковых красных одеждах. Чжао Дычин следовал с командой, возглавляемой его старшим братом-учеником, на задание. Так совпало, что цель миссии находилась недалеко от его дома. Поэтому он привел своих старших братьев на ночлег к себе домой. Он был сиротой, которого взял к себе учитель Ту Цзинь. Поэтому, хотя он с виду был всего лишь учеником, на самом деле Ту Цзинь относился к нему как к сыну. Драконы – миф. Однако, когда старший мастер Ван отправился на север на праздник небесного вкуса, в секту трех безграничных пар, там был огромный зверь-хранитель. Говорят, в нем течет истинная драконья кровь. Ты тоже там был? Нет, это было исключительное событие. Из нашей секты были приглашены только мастер секты и старший мастер Ван. У мелкой сошки вроде меня не было шанса туда попасть. А разве в низших мирах не водятся драконоподобные твари? Разве это не драконы? Чжао Дычен небрежно улыбнулся. Они называют их драконами, но на деле, это просто свирепые звери. Просто они похожи на драконов. Настоящие драконы рождаются со способностями. Они бывают самых разных размеров, способны сгущать облака и вызывать дождь. А, кажется, у нас гости, один из старших учеников заметил Лушина. Чжао Дычен тоже увидел выходящего из леса Лушина. Несколько месяцев назад он, получив письмо, узнал, что его учитель принял последнего ученика. Это был незнакомый молодой человек, которого спас мастер. Он даже вспомнил, что видел этого молодого человека перед отъездом. Теперь, когда прошло много времени, он снова с ним встретился. «Старший брат-ученик, когда ты вернулся?» Издалека приветствовал его теплой и нежной улыбкой Лушен. Он был одет в светло-желтую мантию, волосы были завязаны в пучок, на лице играла смиренная улыбка. Он не был красив, но обладал неким обаянием. В целом он казался дружелюбным человеком, с которым было легко поладить. Старшие ученики секты Алого Облака были в хороших отношениях с Чжао Дычином. После простого представления, узнав, что Лушен был последним учеником учителя Дычина, они сразу же тепло его поприветствовали. Чжао Дычен тоже улыбнулся. Он спросил Лушена, как дела у мастера. Хотя он хорошо это скрывал, и не мог до конца понять, в чем дело, этот Лу Юэ, в тот момент, как появился, вызвал в его сердце чувство тревоги. «Старшие братья-ученики, о чем вы говорите?» Из дома вышла Чинь-Чинь. После нескольких месяцев отсутствия она стала еще толще, теперь она едва могла пролезть в дверь. Увидев Дычинга и остальных, разговаривающих снаружи, она поспешно вышла. «О, это Ся Юэ!» Она сразу же увидела стоящего среди них Лушина. Она поприветствовала его улыбкой. Улыбнувшись в ответ, Лушен приветливо кивнул девушке. Похоже, у них были довольно близкие отношения. Однако, чем естественнее это выглядело, тем неуютнее чувствовал себя Чжао Дычен. Это не было ревностью. Он действительно чувствовал себя неуютно, физиологически. С самого рождения он был близок к природе. С самого детства его окружала естественная аура гармонии, и он нравился многим маленьким существам. Причина, по которой он был выбран сектой Алого Облака, заключалась в том, что у него были острые чувства. Поэтому, хотя его природные таланты были обычными, его чувства компенсировали недостатки. «Что случилось, брат-наставник Дычен? Ты выглядишь не очень хорошо», Дэюнь появился позже. Бросившись к старшему, поддержал его под локоть. Чжао Дычен, покачав головой, выдавил из себя улыбку. «Возможно, я недостаточно отдыхал в пути, поскольку сильно спешил», он быстро придумал оправдание. «Тогда тебе лучше пойти отдохнуть», предложил Дэюнь. «Ты прав, я лягу внутри, буду ждать возвращения наставника», Дычен кивнул. Сообщив об этом старшим братьям-ученикам, Дэ Юнь довел его до кровати. Однако, несмотря на то, что он лег, сознание его оставалось туманным. Он не мог избавиться от ощущения, что в его ушах раздаются слабые крики людей и животных. Не успев опомниться, он заснул. Он понятия не имел, как долго проспал. Внезапно в лицо ему ударил ледяной ветер. Дэ Чен медленно вынырнул из глубокого сна. Когда он открыл глаза, то с ужасом увидел, что рядом с его кроватью стоит человек. Это был Лу Юэ. Лу Юэ смотрел на него озабоченным взглядом. Он стоял прямо у кровати. У Дэ Чена побежали мурашки по коже. Ему стало дурно. Его сознание мгновенно сфокусировалось. «Ах, спасите меня, пожалуйста, отпусти меня». На мгновение ему показалось, что он услышал бесчисленные доносящиеся вопли боли из тела Лу Юэ. Своим все еще затуманенным зрением Дэ Чен, казалось, видел бесчисленное множество чрезвычайно густой крови, кружащейся вокруг Лу Юэ. Иссохшие человеческие руки тянулись из кровавой жижи, пытаясь вырваться на свободу. «Как ты себя чувствуешь? С тобой все в порядке?» Голос Лу Юэ мгновенно вернул его в настоящее. Зрение Дэ Чена медленно восстанавливалось. Глубоко вздохнув, он медленно выпрямился. «Я в порядке, теперь в порядке. Младший брат, ты должен делать то, что должен. Я уверен, что многие пациенты ждут, чтобы их осмотрели». Он выглянул в окно, уже смеркалось. Снаружи послышался смех его учителя Ту Цзиня. Он уже давно не слышал, чтобы его наставник так свободно смеялся. «Может, мне тебе помочь? Хорошая идея». Лу Шен помог Дэ Чену выйти из комнаты. Они прошли по коридору в медицинский зал. По пути столкнулись со многими пациентами. Все приветствовали Лу Юэ. Слова благодарности и похвалы слетали с их уст. Эти слова почему-то задевали Дэ Чена. Когда они добрались до медицинского зала, Дэ Чен все еще был слаб. Он услышал, как его учитель, Ту Цзинь, тоже похвалил Лу Юэ. Даже его младшая сестра-ученица Чинчин делала то же самое. Она хватила Лу Юэ за вдумчивость, хорошие медицинские навыки и за то, что он нашел способ избавить ее от ожирения. Глядя на это, Дэ Чен мог лишь слабо улыбаться. Он слышал, как все вокруг хвалят Лу Юэ. Однако густой и тяжелый запах крови, исходящий от Лу Юэ, а также вопли и призрачные образы, появляющиеся в его видениях, не выглядели фальшивыми. Рано утром он понял, что больше не может этого выносить. Так совпало, что он должен был отправиться на задание. Поэтому, разбудив старших, он покинул семью Ту. Однако его уход был больше похож на бегство. Резиденция Ту. Закончив с дневными делами, Ту Цзинь занялся сортировкой трав. Лу Шен принес воды из колодца во дворе. Чинчин не последовала за группой. В последнюю минуту она решила остаться. Увидев, что Лу Шен пошел за водой во двор, она молча направилась к нему. «Привет, Ся Юэ». «Да, недавно Лу Шен нашел ключ к искусству трансплантации. Последним ключом было изучение секретного искусства трех пределов, которое Ту Цзинь хранил в абсолютной тайне. Если искусство исцеления в стиле Ту было сродни набору чрезвычайно острых механических рук, то три предела были техникой, которая могла даровать большую мощь этому набору механических рук. Три предела могли поднять искусство исцеления в стиле Ту на совершенно новый уровень, на совершенно новую, опасную высоту. Ту Цзинь лишь единожды о нем упоминал. Однако всякий раз, когда Лу Шен спрашивал, он вел себя очень скрытно, так, будто хотел унести эту тайну с собой в могилу. Лу Шен долго размышлял над тем, как выпытать эту тайну от Ту Цзиня. Он снова посмотрел на окликнувшую его Чинчинь. Пока он созерцал эту неописуемо жирную тушу, ему в голову вдруг пришла замечательная идея. Однако Чинчинь понятия не имела, что происходит в голове Лу Шена. Она все еще была озадачена поведением Дэ Чена. «Ты заметил, что старший брат-ученик ведет себя странно с тех пор, как вернулся?» «Похоже на то». Лу Шен слегка покачал головой. Он тоже заметил ненормальное поведение Дэ Чена. Последний обладал чрезвычайно редким природным даром, необычайно мощной духовной чувствительностью. Кроме того, Лу Шен в последнее время немного переборщил с экспериментами на людях. Из-за этого на его теле накопились эманации ненависти и следы крови. Он не мог винить Дэ Чена за то, что тот это почувствовал. В конце концов, он убил слишком много живых существ. Люди, дьяволы, демоны, злые духи и многие другие формы жизни в различных мирах. Все эти убийства наложили на него определенную карму. Однако он был небесным дьяволом, и ему было все равно. Глава 601. Три предела, часть 3. Давай не будем о нем говорить. Ты нашел какой-нибудь хороший способ похудеть? Я в последнее время немного потолстела. Сменила тему Чинь-Чинь. Немного потолстела? Лушен посмотрел на жирную плоть на бедрах Чинь-Чинь. Ее ляжки были в полтора раза больше его собственных. Он не мог не потерять дар речи. Однако, несмотря на то, что он потерял дар речи, он должен был продолжить свой план. Ему нужно было как можно быстрее заполучить три предела, а затем заработать состояние. Повышение духа было самым неотложным делом. Он слишком долго медлил. Он уже имел общее представление о правилах города весов. У меня есть способ, но он нарочно заколебался. Но что? Глаза Чинь-Чинь слегка загорелись. Но я не совсем уверен, что смогу это сделать. Не с моими нынешними навыками. Вот если ты попросишь отца научить меня трем пределам, проблема решится. Лушен не собирался обманывать Чинь-Чинь. Вместо этого он предложил заключить сделку, похожую на коммерческую. По правде говоря, Ту Цзинь был единственным человеком, который относился к искусству исцеления в стиле Ту, как к чему-то важному. Другие люди и глазом бы не моргнули. В главном городе вы можете получить любые высококачественные формулы секретного искусства, если у вас есть деньги. Никто не станет обучаться медицинскому искусству, не имеющему атакующих способностей. Следует отметить, что в нынешнюю эпоху более половины основных методов культивирования на рынке имели целебные эффекты. Высокоуровневые эксперты обладали ужасающим телом, которое могло отращивать утраченные конечности. Кроме того, были мастера пилюль, мастера формаций, различные небесные пилюли и регенеративные формации с чрезвычайно грозными эффектами. В результате, искусство исцеления здесь действительно не имело большого значения. «Ты правда специализируешься на этом?» Прояснившимся взглядом посмотрела на Лушена Чинь-Чинь. «Я пацифист», обнаружив, что искусство исцеления в стиле Ту, навык, не имеющий никаких боевых свойств, я понял, что мне очень нравится это целительское искусство, с чувством воскликнул Лушен. От рождения и до конца, жизнь, так или иначе, движется к смерти. Поскольку у всех нас одинаковая судьба, зачем причинять друг другу боль? Чинь-Чинь потеряла дар речи. Неужели ты не можешь не говорить таким фальшивым тоном? Она чувствовала, что ее волосы вот-вот встанут дыбом. Что же мне тогда сказать? Лушен пожал плечами. Хорошо. На самом деле, мне очень любопытны так называемые три предела, о которых упоминал учитель. Кроме того, я, кажется, одарен в искусстве исцеления. Поэтому, я хотел бы потратить больше времени на понимание всего этого, а затем подумать о способе заработать состояние. Это хорошая причина. Хорошо, я помогу тебе. В конце концов, у старика нет лучшего выбора, чем ты. Эта паршивая формула мастерства никому не нужна. Даже если ты бросишь ее на землю, один он трясется за нее. Я его совсем не понимаю, Чинь-Чинь жестикулировала, когда говорила. Три предела, да, я знаю, где он его держит. Я много раз брала ее почитать, когда была ребенком. Это куча страниц невнятной билиберды. Старик культивировал ее столько лет, и даже не смог ухватиться за край. Я скоро принесу ее тебе. Чинь-Чинь фыркнула. Этот старик совсем тупой. Думает, что хорошо ее спрятал, но понятия не имеет, что я много раз доставала ее и читала. Лушен не ожидал, что ему удастся так легко заполучить этот предмет. Он сразу же согласился. «Хорошо, принеси мне ее, и я помогу тебе похудеть. Нет проблем», — Чинь-Чинь кивнула. «Старик поедет в соседнюю деревню заниматься амбулаторным лечением. Тогда я принесу ее тебе». «Хорошо», — Лушен кивнул. «Я начну с первого шага похудения». Они оба были счастливы. Лушен привел Чинь-Чинь в свою комнату. Затем достал скальпель, ароматизатор черного облака и бутылку с жидкостью для плавления жира. Жидкость для плавления жира была раствором, который разработал он сам. Она была разработана для лечения избыточного веса. Капля этого раствора, попав на жировую ткань человека, могла обезвожить ее с максимально возможной скоростью. Однако, чтобы контролировать ее мощь, нужны были безумные микроконтроллерные способности Лушена. Сначала сними с себя всю одежду. Лушен нашел кусок черной ткани и завязал себе глаза. Не волнуйся, я не буду подглядывать. Чинь-Чинь вытаращила глаза. Мне придется раздеться, что, если кто-то увидит. Хотя у нее был грубый характер, и она не считала себя женщиной, она все же стеснялась обнажаться перед мужчиной. Этого не случится. Я буду осторожен. Дверь заперта, спокойно ответил Лушен. Хорошо, Чинь-Чинь понимала, что Лушен не захочет ее тела, Даже если она предложит, он подумает, что она слишком уродлива и толстая. Вспомнив, как впервые выпила лекарство Лушина и сразу же похудела, она постепенно набралась смелости. Чин-Чин некоторое время сидела на краю кровати, потом неловко сняла верхнюю куртку, затем медленно сняла внутреннюю одежду. Под ней обнажились морщинистые слои толстой белой плоти. Хотя Лушен завязал себе глаза, одного слоя черной ткани было недостаточно, чтобы заблокировать его зрение. Однако, как и предполагала Чин-Чин, только маньяк мог испытывать желание перед лицом такой жирной свиньи. Процесс похудения был простым. Лушен медленно и осторожно вливал жидкость для плавления жира в слой жировой ткани Чин-Чин при помощи пробуждающих дух нитей. Он использовал их, чтобы растопить жир на различных частях ее тела. «Для начала я растоплю жир у тебя на спине. Тебе нужно будет быть осторожной во время прогулки. Возможно, тебе понадобится время, чтобы привыкнуть к своему телу после того, как мы за один раз растопили столько жира», — напомнил ей Лушен. «Хорошо». Лечение продлилось не более получаса. Когда они вышли, Лушен выглядел спокойным, а Чин-Чин была вся в поту. На спине у нее виднелась отчетливая вмятина. В целом она выглядела немного стройнее, чем раньше. «Давай на этом закончим. После этого мы будем заниматься этим ежедневно. Ты должна хорошо есть и обильно пить, иначе твое тело пострадает от обезвоживания», — проинструктировал Лушен. «ММХМ, хорошо», — Чин-Чин кивнула. Она посмотрела на удаляющуюся спину Лушена, который вышел из комнаты. Лушен едва успел выйти из комнаты, как услышал низкий, возбужденный рык Чин-Чин, который она не смогла сдержать. На следующее утро Ту Цзинь взял свою аптечку и ушел. Он сказал им, что вернется только через 3 дня. Чин-Чин сделала так, как обещала. Ночью она принесла книгу 3 пределов в комнату Лушена. Лушен провел очередной курс лечения по снижению веса. На этот раз Чин-Чин явно похудела. После удаления значительной части жира с ее лица, подбородка и шеи она выглядела более привлекательной. По крайней мере, она больше не была похожа на прежнюю ужасную толстуху. Теперь она была толстой красавицей. Получив 3 предела, Лушен не знал, смеяться ему или плакать. 3 предела были загадочными. Книга содержала различные выводы и представления предшественников Ту об искусстве исцеления. Их не устраивало, что искусство исцеления сводилось исключительно к исцелению, а не к атаке. Поэтому, чтобы иметь возможность защищать себя, они разработали этот своеобразный продукт, известный как 3 предела. 3 предела относились к 3 секретным навыкам. 3 секретных навыка использовались для активации пробуждающих дух нитей. Каждый навык имел большой потенциал для развития. Лушен запомнил 3 предела, после чего Чин-Чин вернула книгу на место. Теперь все было готово. Пришло время начать притворять в жизнь его план. Неделю спустя. Кто тут Цзинь? Группа мужчин в черной боевой одежде, несущая мертвенно-бледного седовласого старика, ворвалась в медицинский зал семьи Ту. Быстро. Пусть он посмотрит на старика. Если с ним что-нибудь случится, жизни всей вашей семьи не хватит, чтобы расплатиться. Ту Цзинь ушел в деревню. Его первоначальный план состоял в том, чтобы вернуться через 3 дня. Однако там разразилась неожиданная эпидемия. Ему ничего не оставалось, кроме как отправиться собирать травы в том районе и варить специальное лекарство для борьбы с эпидемией. Ту Цзинь дома не было. Дэ Юнь и Лушен дежурили, лечили людей, которые жили поблизости. Внезапно в дом ворвалась толпа людей. Дэ Юнь уже собирался подойти, но Лушен его опередил. Бледный цвет лица, одышка, желтая пена у рта. «Есть ли у него черная метка в форме крючка на мочке уха?» — быстро спросил Лушен. Сначала старик был шокирован, но после обрадовался. Он быстро ответил на вопрос Лушена. «Да, да». Лушен узнал этого старика. Он побывал здесь уже 2 раза. Похоже, он был отравлен. Очевидно, старик использовал свою духовную сущность, чтобы подавить в своем теле токсин. В свой предыдущий визит он выглядел не так плохо. Однако в этот раз Лушен помог старику сесть на стул, затем приложил указательный палец к его виску. Ша-ша-ша-ша. Прозрачные пробуждающие дух нити мгновенно погрузились в его висок. Действие нитей было мгновенным. Ша-ша, мертвенно-бледное лицо старика мгновенно покраснело. Это работает. Быстро. Продолжайте лечение. Будьте терпеливы. Восстановление и помощь раненым – призвание врачей. «Я исцелю вас», — торжественно произнес Лушен. Токсин внутри тела старика не был сложным. В его тело просто ввели яд красной пятнистой змеи. Любой врач с хорошими медицинскими навыками мог это вылечить. Будьте терпеливы, с токсином в вашем теле трудно справиться. Я должен быть осторожен, сказал Лушен серьезным тоном. Он перекачал смешанный яд из собственного тела в тело старика через свои духовные нити. Чтобы сделать токсин более трудным для лечения, он смешал его со своими пробуждающими дух нитями. Он смешал несколько токсинов вместе, чтобы усложнить лечение. Этот яд трудный, трудный, трудный. Брови Лушена были плотно сдвинуты. Немного подумав, он ввел еще один сложный яд, который впитал в свое тело еще тогда, когда только пришел в секту дьявольского начала. Таким образом, он будет единственным, кто сможет это понять. Дело было сделано. Три яда, смешиваясь, постепенно превращалось в другой, неизвестный токсин. Разделить их стало сложно. Что? Меня только что укусила красная змея, вот и все. Старик был слегка озадачен. Его случайно укусили в лесу, всего один укус. Однако этот молодой врач делал вид, что все очень серьезно. Нет, это не просто змеиный яд. Лушен покачал головой. Простите меня за прямоту, этот яд я только на 60% уверен, что смогу его вылечить. Сэр, если у вас есть возможность, вам следует съездить в ближайший город, чтобы провериться. Тамошние врачи должно быть более способные, тихо сказал Лушен. 60% старик явно был напуган. Шансы были слишком малы. Молодой доктор, вы уверены, что это только 60%? Спросил старик, понизив голос. Без сомнений. Хорошо, хорошо. Старик не решился доверить ему лечить свою болезнь. Вместо этого он приказал своим людям себя унести. Лушен не стал его останавливать. Однако, когда они ушли, он снова распространил уникальные токсины по телу старика. С его базой культивирования, даже без прямого контакта он мог легко управлять токсином на расстоянии. Его целью было сделать так, чтобы он был единственным, кто мог лечить яд в теле старика. Точнее, он хотел стать единственным человеком в радиусе нескольких тысяч километров, кто мог бы вылечить этот яд. Если он хотел заработать денег со своей нынешней личностью, самым быстрым способом была медицинская практика. Лечение болезней принесет ему деньги, но какая болезнь принесет ему наибольший доход в кратчайшие сроки? Естественно, хронические заболевания. Хронические заболевания потребуют от пациента частых осмотров. Ему придется покупать специальные лекарства, чтобы стабилизировать свое состояние. Пациенту придется платить за осмотры и лекарства. Когда пациентов станет больше, они станут хорошим источником дохода. Естественно, Лушен не был злым человеком, который зарабатывал, идя против моральных ценностей. Поэтому он решил осуществить свой план борьбы с хроническими болезнями на плохих людях. Глава 602. Три предела. Часть 4. Как насчет плохих парней? Они-то были совершенно здоровы. Все было просто. Он сделает их больными. Лушен считал свою логику абсолютно нормальной. Самым большим требованием для пациента с хроническим заболеванием было выздоровление. Таким образом, он мог не только заработать денег, но и окольными путями улучшить общественный порядок. Он поможет направить больше финансовых ресурсов людям, которые в них нуждались. К тому же, он сам был человеком, который в них нуждался. Лушен погладил подбородок. Затем, быстро осмотрев оставшихся пациентов, снова встал. Дэ Юнь тоже закончил лечить своих пациентов, хотя и немного медленнее. «Младший брат-ученик, ты уверен, что справишься?» Дэ Юнь знал, что Лушен обладает выдающимися медицинскими навыками. Он был слегка встревожен. Старик был известным в округе бандитом. Обычно он казался мягким, но на самом деле был бессердечным человеком. Он мог убить целую семью только из-за разногласий. Только потому, что его сын был великим мастером фармации в главном городе, он делал в окрестностях все, что ему хотелось, и кто не мог его остановить. Если они не будут осторожны и не смогут вылечить его болезнь, окажутся в большой беде. Его сын, великий мастер фармации. «Пожалуйста, будь осторожен, младший брат-ученик», — предупредил его Дэ Юнь. «Если ты недостаточно в себе уверен, мы можем просто ему отказать». Лушен, подняв руку, слегка покачал головой. «Хотя он и не образцовый гражданин, как врач я не могу смотреть на угасающую передо мной жизнь. Он может быть бессердечным, но я не могу быть несправедливым». Услышав столь праведные слова, Дэ Юнь преисполнился к Лушену уважением. Немного подумав, он продолжил расспрашивать. «Но не лучше ли нам позвать учителя? Учитель борется с эпидемией, его миссия важнее. Мы не должны его отвлекать. Кроме того, я не думаю, что учитель справится лучше, чем я, уверенно сказал Лушен. Это не было уверенностью в его собственных медицинских навыках. Это была абсолютная уверенность в его искусстве трансплантации и искусстве исцеления, которые благодаря модификатору достигли самого высокого уровня. Дэ Юнь в ответ промолчал. В этот момент из внутренней комнаты вышла Чинчинь, и они прекратили обсуждение темы. На следующее утро вернулся, как и ожидалось, старик. Он выглядел еще бледнее. «Быстро, приведите сюда старика». Лушен, увидев его, был слегка шокирован. Приблизившись, он хотел поддержать пациента. Однако молодая девушка оттолкнула его руку. «А где тут Цзинь? Приведите его сюда, немедленно. Сможете ли вы взять на себя ответственность, если состояние старика ухудшится?» С разъяренным выражением лица заговорила она. Лушен не рассердился, что его руку отшвырнули. Нахмурившись, он отступил на два шага назад и взглянул на девушку. «Боюсь, этот яд заразен». Пух, Дэ Юнь чуть не выплюнул воду, которую пил. Он поспешно вбежал во внутреннюю комнату, достал и поджег черную с красным рисунком палочку Джос. Воткнул ее во встроенную в стену чашу для благовоний. Это было лучшим средством против распространения заразных болезней. Охранники старика и члены его семьи вели себя точно так же. Услышав слово «заразный», они одновременно отступили. Сердитая девушка была единственной, кто остался на месте, хотя ее рука слегка дрожала. Иначе старик упал бы на пол. Веко старика дрогнуло. Он видел реакцию остальных, но ничего не сказал. Он просто глубоким голосом обратился к Лушену. «Молодой доктор, назовите свою цену. Сколько нужно, чтобы избавить меня от этого яда? Изначально у меня была 60% уверенность, что я смогу полностью избавить вас от болезни. Однако с момента нашей последней встречи вы, кажется, использовали какое-то другое лекарство, что-то, что питает ваше тело». Нахмурившись, медленно проговорил Лушен. «Ты действительно потрясающий». Старик широко раскрыл глаза. «Можешь сказать так много, даже не проверив мой пульс?» «Да, ты прав. Я ходил к лучшим врачам и аптекарям в соседних городах и принимал противоядия и питательные бульоны. Не говори мне, что-то не так. Вчера он был полностью измучен этим ядом. Мало того, что лекарства не помогали, его болезнь, кажется, начала прогрессировать. Поэтому у него не было другого выбора, кроме как вернуться в резиденцию Ту. Есть, и это огромная проблема». Выражение лица Лушена было мрачным. «Яд еще не полностью распространился, но питательные лекарства, которые ты принял, увеличили циркуляцию твоей крови и сущности. Теперь, боюсь, яд быстро распространится по всему твоему телу». «Боишься?» – испугался старик. И он был не единственным. Его девушки-охранницы тоже напряглись. Лушен прослезился, глядя на них. У него было беспомощное выражение лица. «Боюсь, это больше не вылечить полностью. Вам придется принимать лекарства постоянно». А рот старика слегка приоткрылся. Он с облегчением вздохнул. «Все в порядке. Я думал, это вообще невозможно вылечить. Хорошо, что это не так. Я и за это благодарен. Назовите свою цену, доктор. Нет нужды торопиться. Позвольте мне сначала назначить вам курс лечения. Ваше состояние не может ждать». Лушен с серьезным выражением лица подошел к старику. С быстротой молнии постучал пальцами по его шее. Старик выглядел совершенно спокойным. Тонкий слой защитной духовной сущности был рефлекторно высвобожден телом старика, однако он быстро ее убрал. Лушен несколько раз легонько постучал пальцем по телу старика, впуская в него пробуждающие дух нити. Он быстро стабилизировал токсины в теле старика. Именно он был тем, кто ввел яд в тело старика. Было вполне естественно, что он легко его контролирует. Лушен некоторое время бормотал что-то себе под нос. Почувствовав, что пришло время, медленно убрал руку с тела старика. Затем, схватив бумагу и карандаш, начал записывать названия лекарств, которые ему были нужны. Он остановился на полпути, сделал несколько простых подсчетов относительно самой большой суммы, которую старик мог себе позволить, и добавил два новых пункта в список. «Вот, ты должен принимать их раз в месяц. Заваривай по три чашки каждый раз и выпивай за один присест. Он подавит яд в твоем теле и позволит тебе с ним сосуществовать». Лушен передал старику рецепт. Старик получил список. Прочел, не меняя выражения лица. «Без проблем. Насчет оплаты», повернув голову, он подал кому-то знак. К нему подошел сильный мужчина. Положил на стол перед Лушеном черный мешочек с деньгами. «В знак моей благодарности, спасибо тебе за твои замечательные навыки, молодой доктор. Моя фамилия Шень, «Можешь называть меня старейшина Шень». На лицо старика вернулись краски. Его дыхание успокоилось. «Моя фамилия Лу. Можешь звать меня Ся Юэ, старейшина Шень». Лу Шен изобразил теплую улыбку. «Отлично. Теперь мне придется полагаться на тебя, Ся Юэ». Старейшина Шень с силой похлопал Лу Шена по плечу. Поднявшись, он ушел со своими людьми и рецептом. Группа людей пронеслась мимо, как гром и ветер. Они были чрезвычайно быстры. Кроме того, от них исходил слабый запах крови. Было ясно, что они унесли много жизней. Они определенно не были добрыми людьми. Лу Шен дождался, пока они уйдут, и начал рыться в сумке. К его изумлению, там оказалось 3 слитка белоснежных ледяных денег. Дэ Юнь, увидев деньги в руках Лу Шена, удивленно воскликнул. Там около 1,5 килограммов, как щедро. Однако Лу Шен остался невозмутим. У него было такое чувство, что сумма, которую он пытался сбить со старика, была слишком мала. Судя по взгляду старейшины Шеня, содержимое списка было более доступно, чем он ожидал. Когда Ту Цзинь лечил своих пациентов, плата составляла от 100 до 150 граммов ледяных денег. Старейшина Шень дал ему 1,5 килограмма за раз. Старейшина Шень приходил еще несколько раз после этого. Лу Шен дал ему рецепт и приготовил лекарства. Всего он получил около 5 килограммов ледяных денег. Одновременно с этим, Лу Шен продолжал лечить молодых людей и стариков, приходивших на прием. Они были либо отравлены, либо искалечены. По мере того, как число пациентов росло, некоторых из них не мог спасти даже Ту Цзинь. Благодаря Лу Шену слава о целительском искусстве стиля Ту постепенно распространилась по округе. Увеличилось и число пациентов, приходивших к нему на прием. Правила Лу Шена также становились известны все большему числу людей. Его лечение стоило дороже, чем в других местах. Разница в стоимости зависела от пациента и самой болезни. Со временем Лу Шен получал все больше и больше ледяных денег. Часть их он вносил на счет стиля Ту, остальные оставлял себе. Лу Шен использовал часть денег, чтобы продлить вид на жительство. Оставшаяся часть была использована для финансирования его экспериментов. По мере развития экспериментов он постепенно овладевал одним из секретных навыков 3 пределов. Вероятность того, что он в будущем будет применять этот навык, была высокой. Лу Шен решил серьезно заняться изучением искусства исцеления в стиле Ту. Внутри подземной пещеры, Аурер, огромный черный тигр яростно зарычал на вдесятеро его меньшего Лу Шена. Пещера была очень большой, однако черный тигр жался спиной к стене. Он не осмеливался приблизиться к Лу Шену, и он был не единственным. Рядом с ним стоял огромный 6-метровый красный муравей. У муравья были прозрачные крылья на спине и длинный хвост скорпиона, мерцающий красными флуоресцентными огнями. Огромный муравей вел себя так же, как черный тигр. Казалось, он очень боится Лу Шена. Он изо всех сил старался отодвинуть свое тело как можно дальше назад. Он хотел увеличить расстояние между собой и Лу Шеном. Одетый в серую мантию, Лу Шен стоял в центре пещеры. Сверху был накинут короткий коричневый жилет. Похоже, ассимиляция прошла успешно. После получения секретного искусства вероятность успеха выросла до 30%. Он внимательно изучил 2 своих величайших шедевра. Потом, разведя руки в стороны, громко сказал: «У вас обоих прекрасные тела и удивительный талант. Если вы с этой основой начнете свой путь развития, это будет почти идеальное начало». Черный тигр и красный муравей снова испуганно сжались. Они быстро попятились назад. «Но, забудьте об этом, ваш дух поврежден. Какая жалость, единственное, что я не могу исправить, это дух. Похоже, слишком рано называть это успехом». Лу Шен замолчал. «Дейр Влуе, время пришло. Пришло время заставить это древнее исцеляющее сердце засиять своей истинной силой». Лу Шен посмотрел на светло-голубой интерфейс, содержащийся в блоке искусства исцеления в стиле Ту. Искусство трансплантации и пробуждающие дух искусства уже были на максимальном уровне. Пришло время проверить свой потенциал. «Позвольте мне узнать, какую окончательную форму может принять это искусство исцеления». Он нажал на кнопку «Изменить». Интерфейс слегка дрожал. Не дожидаясь, пока модификатор стабилизируется, Лу Шен нажал кнопку модификации за искусством исцеления в стиле Ту. Искусство исцеления 5 уровня мгновенно расплылось. Глава 603. Кровавое сердце. Часть 1. 6 уровень. 7 уровень. 8 уровень. Каждый раз, когда Лу Шен мерцал, вокруг него обвивались плотные, прозрачные нити. Эти нити вели себя, словно щупальца, исходя из его тела и распространяясь во всех направлениях. Пол, стены, каждый угол пещеры был заполнен бесчисленными нитями, танцующими и дико извивающимися. Спустя долгое время у Лушина появилось ощущение, что глубоко внутри его клеток что-то происходит. Ощущение было смутным, словно внутри него в трех местах открылись три черные дыры. Эти три дыры были едва различимы. Казалось, что они там есть, но в то же время, их там нет. Казалось, над ними был слой маскировки. Лушен попытался прикоснуться к ним своим духом, но безуспешно. Что-то мешало ему дотронуться до этих трех точек. Это, должно быть, три предела из записей. Лушен, остановив модификацию, взглянул на уровень своей ментальной энергии. Он потратил более 3000 единиц. Содержимое блока теперь было совершенно другим. Искусство исцеления в стиле Ту, 769 уровень. Его пробуждающая дух нити искусства трансплантации также были подняты до 760 уровня. Но Лушина больше интересовали три предела. У Лушина было ощущение, что на этом этапе искусство исцеления уже достигло своего пика. Форма и эффекты пробуждающих дух нитей были уже настолько усилены, что достигли предела, недостижимого даже в теории. С другой стороны, его искусство трансплантации при определенных условиях также имело почти 90% успеха. Лушен чувствовал в своем теле бесчисленное количество пробуждающих дух нитей, не способное к дальнейшему усилению. Если учитель Туцзинь имел в себе несколько сотен пробуждающих дух нитей, то число пробуждающих дух нитей в теле Лушина теперь составляло, по меньшей мере, несколько миллионов. Бесчисленные духовные нити были подобны живым существам. Они продолжали извиваться в теле Лушина и время от времени растворялись в его энергии, мгновенно образуя новые нити. Я чувствую, что мои пробуждающие дух нити уже достигли своего предела, однако три предела остаются недостижимыми. Ясно, что этого нельзя достичь естественным путем, поднимая уровни. Похоже, мне нужен еще один прорыв. Лушен закрыл глаза, протянул руки, чтобы проверить эффективность искусства исцеления после всех проведенных им экспериментов. БЖЖ. Рядом летал крошечный красный мотылек. Лушен протянул руку. Бесформенные пробуждающие дух нити мгновенно разошлись в стороны. Он высвободил примерно 1/1000 от общего количества. Для него это было всего лишь пятнышко, но это ничтожное количество в мгновение ока обернулось вокруг мотылька. В отличие от прошлого раза, когда пробуждающие дух нити бешено ворвались в мотылька, его тело начало стремительно увеличиваться. Первоначально оно было размером с ноготь, быстро выросло до размеров кулака, а затем и головы. Похоже, это ничем не отличается от того, что было раньше. Единственное, моей энергии теперь намного проще проникать в тело цели. Бам! Он даже не успел закончить свою мысль, когда увидел место, где взорвался мотылек. Бесчисленные личинки разлетелись во все стороны. Глаза Лушина расширились от шока. Он отступил на несколько шагов назад, молниеносно переместился в другое место. Он наблюдал за пещерой, которая теперь была начинена личинками мотылька. Что это? Его зрачки внезапно сузились. Черные личинки, заполонившие все углы пещеры, начали дико увеличиваться в размерах. Затем они быстро вылупились. Всего за дюжину вдохов из личинок вылупилось не менее 10 000 красных мотыльков. Бесчисленное множество мотыльков захлопало крыльями. Хлопая крыльями, они рассыпали по земле ядовитый порошок. Вскоре эти вылупившиеся личинки снова увеличились в размерах. Казалось, они снова вот-вот взорвутся. Однако, кажется, вложенной в них на этот раз силы было недостаточно. 10 000 мотыльков увеличились до размера кулака и замедлились. БЖЖ. Десятки тысяч мотыльков танцевали вокруг Лушина. Кажется, они приняли его, как своего хозяина. «Как чудесно!» – воскликнул Лушен. Он не ожидал, что искусство исцеления в стиле Ту даст такой невероятный эффект. Он чувствовал здесь каждого мотылька. По силе их энергия была не слабее, чем у взрослого мужчины. «Подойди!» – подняв руку, он выпустил свой дух в сторону одного из мотыльков. Как и ожидалось, мотылек, быстро подлетев, уселся на кончик его пальца. Проведя несколько тестов, Лушен с удивлением заметил, что этот мотылек также силен, как взрослый человек. Какое интересное открытие, Лушен ненадолго задумался. Затем попытался приказать своим духом мотылькам вылететь из туннеля и разлететься во все стороны. «Мне придется понаблюдать за ними некоторое время». Лушен решил пока об этом не думать. Он снова сосредоточился на трех пределах. Он чувствовал, как три точки внутри него, где были черные дыры, медленно пожирали пробуждающие дух нити внутри его тела. Как будто целью создания духовных нитей было заполнение этих трех черных дыр. Только не говори мне, сердце Лушина слегка дрогнуло. Он начал перемещать внутри себя бесчисленные пробуждающие дух нити, толкая их к одной из черных дыр. Хотя он получил книгу об основах трех пределов, он все еще не был уверен в методе культивирования. В секретном томе было много загадок. Расплывчатые и мистические описания нелегко было понять. Он даже не мог понять, что там имелось в виду. Однако на основе этого текста Лушен сделал собственные предположения. Три предела, скорее всего, были результатом накопления пробуждающих дух нитей на протяжении многих лет. Согласно секретному фолианту, первый предел – это жизнь, предел физического тела. Если я хочу через него прорваться, мне понадобится бесчисленное множество пробуждающих дух нитей. Три предела – это три секретных навыка, которые могут помочь мне преодолеть ограничения моего физического тела, духа и воли. Лушен вспомнил содержимое книги. Теоретически, для первого предела он должен был поместить в дыру 108-976 пробуждающих дух нитей. Однако теоретически, даже если бы он развил пробуждающие дух нити до максимального уровня, у него было бы самые большие несколько тысяч нитей. Хотя в секретном фолианте упоминалось 100 тысяч пробуждающих духов нитей, это все еще было невыполнимой задачей для любого доктора, культивирующего пробуждающие дух нити. Однако для Лушина это была лишь небольшая часть всех пробуждающих дух нитей, которыми он обладал. Он быстро поместил в первую черную дыру более 110 000 пробуждающих дух нитей. Внезапно он заметил, что первая черная дыра начала постепенно заполняться. Внутри нее, казалось, билось черное сердце, сконденсированное из какого-то неизвестного вещества. Это и есть первый предел, кровавое сердце. Лушен потрясенно смотрел на черное сердце. Кажется, он задумался. Увидев, что кровавое сердце вот-вот обретет форму, Лушен, немного подумав, активировал свои пробуждающие дух нити. Он направил их в черную дыру. 100 000 пробуждающих дух нитей породили кровавое сердце. А что, если он даст больше? Лушен решил попробовать. В мгновение ока более 800 000 пробуждающих дух нитей хлынули в черную дыру. Черное сердце становилось все глубже и темнее. На его поверхности медленно проступали искаженные и тусклые зеленые рунические узоры. Ша-ша. Наконец, после дюжины вдохов, кровавое сердце первого предела, уплотнившись, приняло форму. На протяжении всего процесса Лушен вложил в него более 200 000 пробуждающих дух нитей. Кровавое сердце внутри черной дыры поглотило все, словно бездонная пропасть. Как и ожидалось, чем больше я вкладываю, тем сильнее становится кровяное сердце. Лушен почувствовал исходящую от черного сердца властную ауру. Что ж, следующий шаг – использование. Глаза Лушена сверкнули. Эта штука отняла у него так много пробуждающих дух нитей. Не может быть, чтобы единственной полезной в них вещью была необычная внешность. Быстро разобравшись в его применении, Лушен собрался с мыслями. Снова сосредоточился на зарабатывании денег. Осталось заработать денег и можно будет отсюда уйти. В основном, все было готово. Группа светло-желтых построек напоминала модели, построенные из глины. Они источали тепло в лучах заходящего солнца. Температура была низкой, но атмосфера города весов была такой же оживленной, как и на Новый год. Лушен, собрав вещи, попросил двухнедельный отпуск у Туцзиня. Затем, пройдя через главную транспортную формацию города, прибыл сюда. Он давно хотел посмотреть, как выглядит главный город города весов. Однако, действительно оказавшись в главном городе, он был немного разочарован. Главный город был таким же, как и любой другой. Единственное, что в нем было необычного, почти все носили маски на лице. Видны были только глаза. Бесчисленные желто-серые здания и переносимый ветром песок делали главный город грязным. С нефритовым сертификатом Лушен легко нашел несколько магазинов, торгующих драгоценными металлами. Затем днем обыскал центр города. В конце концов, он получил все материалы, необходимые для создания формации. По крайней мере, этого хватало для одного использования. Он оставит следующее использование другим. В главном городе, если не считать скопления зданий, где располагался совет, самым загадочным местом была библиотека. Лушен проходил мимо нее несколько раз и не раз хотел войти. Однако он был обескуражен огромной суммой, которую нужно было заплатить, чтобы попасть внутрь. Естественно, Он не собирался изучать какие-то низкопробные секретные формулы. Он был полон решимости найти книги своего уровня. Однако на его уровне даже самый низкий диапазон цен был в два раза больше того, что он имел. Он решил пока не думать об этом. Лу Шен чувствовал, что у него еще недостаточно пациентов. Он мог еще расширить свой бизнес. Однако он беспокоился, если будет слишком много случаев, его пациенты могут заметить проблему. Однако он не ожидал, что уровень доверия к нему пациентов достигнет умопомрачительного уровня. После возвращения из главного города ему хватило 2 недель, чтобы выстроить свою формацию и совершить еще одно прибытие. За это время он полностью разобрался в функциях кровавого сердца. Он мог использовать его, чтобы временно поднять свое тело на следующий уровень. Однако, существовали ограничения по времени. Кроме того, его беспокоило количество потраченной ментальной энергии. Это был только первый предел, и он уже так много потерял. Лу Шен попробовал применить эффект. Это действительно подняло силу его основного тела на следующий уровень. Это привело к некоторым изменениям в его основном теле, которое долгое время бездействовало. Эффект кровяного сердца заставил его еще больше стремиться к 2 следующим пределам. С большим количеством материалов Лу Шен вернулся в пещеру. Он начал официально создавать формацию. Планета желтых источников. Великая Сун. Дуаньму Юань молча наблюдала за разгрузкой повозок. Все было сделано аккуратно. Предметы были перенесены в подземную пещеру, где обосновалась секта дьявольского начала. После всех этих лет она снова вернулась в это место. Секта дьявольского начала вернулась на свою первоначальную базу. Подземный дворцовый комплекс во время дьявольской катастрофы был разрушен за 1 ночь. Весь подземный дворцовый комплекс был погружен в мертвую тишину. Дьявольская ци и призраки, которые оставались здесь в течение 1000 лет, исчезли. Дуаньму Юань вздохнула. Посмотрела на занятых переносом вещей учеников секты дьявольского начала. «В чем дело, Ся Юань?» Подошел к ней уставший за время дороги Лю Шань Цзы. Он также наблюдал за заселением учеников в подземный дворцовый комплекс. Хотя это место превратилось в руины, оно все еще оставалось их родовой территорией, где жили многие поколения их предшественников. Хотя он чувствовал некоторую печаль, он был вполне доволен. «Мне просто интересно, как дела у мастера секты?» Мягко ответил Дуаньму Юань. Он сделал все необходимые приготовления, но не сообщил о своем местонахождении. «С Сяшином все будет в порядке. Я верю в него», — улыбнулся Лю Шань Цзы. «Все ли улажено в поместье Лу?» Глава 604. «Кровавое сердце. Часть 2». Дуаньму Юань кивнула. «Все улажено. Старейшины находятся поблизости. Это Великая Сун, а не Великая Инь, полная экспертов. Даже если произойдет какая-то неожиданность, старейшины справятся с ней». Подумав об этом, Лю Шань Цзы понял, что это имеет смысл. Нынешняя секта дьявольского начала была огромной организацией для Великой Сун. Под ее знаменами стояло несколько дьявольских королей. Вдобавок к этому было божественное оружие, которое Лу Шен им оставил. О них заботились и третьи священные врата. Им действительно не нужно было бояться никакой обычной силы. В конце концов, в Великой Сун дьявольские короли считались высшими существами. Лю Шань Цзы еще помнил, как в одиночку защищал всю секту. Это были тяжелые времена. Сейчас все было иначе. Многие старейшины, считающиеся выдающимися существами даже среди дьявольских королей и мастеров оружия, присоединились к секте дьявольского начала. К настоящему времени секта дьявольского начала находилась на том же уровне, что и в самый великий момент своей истории. И это не говоря о еще не вернувшемся мастере секты Лу Шине. Если принять во внимание нынешнего мастера секты, они были достаточно сильны, чтобы объединить Великую Сун. «Давай сначала разберемся со всем остальным. Мастер секты обязательно вернется. Я верю в это», — с серьезным видом сказала Дуаньму Юань. Она отличалась от остальных. У нее было ограничение, подсаженное в нее Лу Шином. Они все еще разговаривали, когда к ним подбежал ученик. «Временный мастер секты, для вас доклад. Кое-кто хочет вас видеть». «Да», — выражение лица Дуаньму Юань изменилось. «Они только что приехали, а кто-то уже пришел к их порогу. Неужели слухи уже просочились наружу? Кто может действовать так быстро?» Она вдруг вспомнила кое-что из своего прошлого. Ее взгляд дрогнул. «Кто хочет меня видеть?» «Этот человек утверждает, что он старый знакомый мастера секты и что у них было соглашение», — сказал явно озадаченный ученик. «Тот, кто это сказал, выглядел примерно лет на 12, и это она», — добавил он. «Хаэм, Лицо Дуаньму Юань застыло. «Отведи меня к ней, не нужно, я уже здесь», — ее прервал спокойный и холодный девичий голос. В темную пещеру медленно вошли две миниатюрные фигурки в серых плащах. Впереди шла белокурая девочка с изящными чертами лица. Все было именно так, как сказал ученик. Она, кажется, находилась в раннем подростковом возрасте. Человек, следующий за девочкой, был невысок, с закрытым маской лицом. Пол человека был неразличим, но от него исходила слабая, опасная аура. «Я ищу Лушина, где он?» «Однажды он кое-что мне пообещал». Войдя, девушка огляделась по сторонам. Казалось, ей стало любопытно. Последователи секты дьявольского начала вели себя так, как будто перед ними только что появился великий враг. На их базу только что вторгся чужак, а они этого не заметили. Хотя им еще только предстояло установить полный контроль над этим местом, подобные действия были абсолютным табу, независимо от того, к какой великой организации они относились. На какое-то время лязг обнаженных мечей заполнил пещеру. Намерения главных учеников секты дьявольского начала были явно недружескими. «Наш мастер секты в настоящее время отсутствует, могу я спросить ваше имя? Мы можем сообщить ему о вашем визите, как только он вернется», — Дуаньму Юань взмахнула рукой, призывая остальных успокоиться. Их посетители, казалось, не имели дурных намерений. Они были просто нетерпеливы. Она не могла допустить возникновения конфликта. Девушка нахмурилась. «Можешь звать меня Анзой. Когда вернется твой мастер секты?» «Он что-нибудь говорил перед отъездом?» «К сожалению, он ничего не сказал», — ответила Дуаньму Юань. «Раз так, хорошо, я вернусь и подожду его». Анзой беспомощно обернулась. Уже собираясь уходить, она вдруг застыла на месте. «А ты кто такой?» Ее взгляд был направлен на груду развалин в одном из углов пещеры. Там явно никого не было, но ей было все равно. Она все равно спросила. В этот момент в пещеру вошли старейшины секты дьявольского начала. Одним из них был король теней, который только что вернулся из поместья Лу. Увидел Анзу, он вздрогнул. Он был настолько взволнован, что едва мог говорить. Эти дьявольские короли раньше были скованы и запечатаны, и никто не пытался их спасти. Во многом это произошло из-за того, что они были бывшими подчиненными Анзы. Она была единственной императрицей дьяволов, вместе со своими генералами запечатанной взбунтовавшейся подданными. Король теней был одним из них. Хотя тогда он был лишь скромным командиром, он издалека видел лицо императрицы Анзы, поэтому узнал ее с первого взгляда. Однако в данный момент у Анзы не было свободного времени для общения со своими бывшими подчиненными. Вместо этого она уставилась на обломки. «Ты собираешься прятаться вечно?» В ее глазах на мгновение промелькнул золотистый блеск. Из-под обломков тут же вынырнула одетая в серый балахон девушка с длинными черными волосами. Насупившись, она молча стояла среди теней. Подняв серые глаза, она посмотрела на Анзу. «Лушен, мой подчиненный, я пришла, чтобы узнать, не умер ли он. Если нет, я заберу его с собой», — спокойно ответила девушка. «Твой подчиненный?» На лице Анзы появилось насмешливое выражение. «Думаешь, ты ночная императрица, высший оружейный владыка, твой подчиненный?» Девушка была слегка ошеломлена. Затем она озадаченно произнесла. «Неужели оружейный владыка настолько важная шишка?» Анза почувствовала, как у нее дрогнуло сердце. Она уже знала, откуда взялся этот человек. «Ты», — она стиснула зубы, но больше ничего не сказала. Обернувшись, она махнула рукой своему спутнику, призывая того следовать за ней. Они быстро исчезли, словно их и не было. Девушка в сером смотрела, как они уходят. Больше она ничего не сказала. Похоже, он действительно мертв. Рядом с ней медленно появился большой и высокий мужчина в черной одежде и серой шляпе. Видна была только половина его тела. «Раз уж все подтвердилось, давай вернемся», — сухо сказала девушка. «Что, боишься, что я что-нибудь сделаю с этим мусором?» — насмешливым тоном спросил мужчина. «Я просто не хочу, чтобы ты здесь умер», — спокойно ответила девушка в сером. «Эта девочка очень могущественна. Я не смогу ее остановить». Мужчина был потрясен. Стиснув зубы, он промолчал. Теперь он знал, кто она такая. Один из четырех столпов дьявольского мира. С таким существом не смог бы справиться обычный оружейный владыка. А он, ко всему прочему, не был оружейным владыкой. «Не понимаю, почему вы готовы пройти через столько неприятностей, чтобы помочь простому подчиненному? Вам это не надоело?» — пробормотал мужчина, прежде чем раствориться в темноте. Девушка в сером ничего не ответила. Она лишь поджала губы, погрузившись в свои мысли. Павильон облачного неба секты Зеленой Ветви был разрушен вместе с планетой. Некоторые элиты мира боли также пострадали. Преступник был опознан. Им оказался восьмиглавый грифон. Говорили, что система даосского дворца секты Зеленой Ветви убила проекцию восьмиглавого грифона. На первый взгляд, это не имело никакого отношения к Лушину. Однако у девушки было необъяснимое предчувствие. Кроме того, ей не хватало подчиненных с управленческим талантом. Хотя она нашла несколько других людей, они были не так хороши, как Лушен. Помолчав некоторое время, девушка выпустила свою ауру в сторону каких-то нетерпеливых парней, притаившихся в темноте. Так называемые выжившие члены трех священных врат выглядели так, словно намеревались ограбить горящий дом. Возвращайся туда, откуда пришел. Даже если он мертв, такой мусор, как ты, который рано или поздно будет уничтожен, не имеет права к нему прикасаться. Пойдем, пора возвращаться. Когда девушка заметила скрывающиеся в темноте тени, те, испугавшись, поспешно сбежали. Она долго молчала, прежде чем повернуться и уйти. «Эй, тогда зачем ты проделала весь этот путь?» — с удивлением спросил мужчина. «Хотела помочь своему бывшему подчиненному», — честно призналась девушка. «С каких это пор ты стала такой великодушной?» Мужчина поспешно последовал за ней. Город Весов. Подземная пещера в чистом драконьем роге. Черная дьявольская ци, стремительно распространяясь над прозрачной формацией, формировала трехмерное, паутинное образование. Основой формации была дьявольская ци. Лушен парил в центре. Он смотрел на кристаллы дьявольского пламени, встроенные в формацию. Он не смог найти уникальные энергетические кристаллы, которые использовал в секте дьявольского начала. Поэтому заменил их кристаллами дьявольского пламени, которые были немного более темпераментными. Лушен был хорошо знаком с устройством формаций. Используя в качестве энергии кристаллы дьявольского пламени, ему нужно было немного изменить узор. Когда он закончил настройку, прошло 3 дня. От двухнедельного отпуска, на который подал заявление Лушен, оставалось 10 дней. 10 дней этого достаточно. Буду придерживаться старого плана. Найти мир с наибольшей разницей во временном потоке, быстро поднять уровень своего духа и вернуться на планету желтых источников до начала великой жатвы Матери Боли. Мысленно составил план действий Лушен. Он распростер свой дух, затем снова начал осматривать детали формации, чтобы не было никаких ошибок. Потратив на проверку формации более часа, он, наконец, завершил последнее испытание. «Могу начать прямо сейчас». Его дух пришел в движение. Огромная стая ночных бабочек рассредоточилась по округе. При малейшем признаке аномалии они могли немедленно связаться с подземной пещерой. Затем он активировал слои защитных и звукоизоляционных формаций. Защита формаций прибытия была выполнена с особой тщательностью. Ох уж этот Чжуан Цзю. Хех, предел потусторонней пустоты. Разве это так важно? Лушен вспомнил короля небесных дьяволов, который противостоял ему перед этим. В его глазах промелькнуло убийственное намерение. Он всегда был тем, кто пользовался преимуществами. Но нашелся кто-то, попытавшийся воспользоваться им. «Дождитесь меня, очень скоро, я вернусь», — пробормотал Лушен. Он щелкнул пальцами. «Ша-ша-ша-ша». Формация под ним внезапно озарилась лучами красного цвета. Все кристаллы дьявольского пламени вспыхнули одновременно. Волны жара и красное сияние сошлись в одной точке, после чего закружились вокруг узора формации. «Ша-ша-ша-ша». Раздался еще один резкий звук. Внезапно открылась серая трещина. Лушен мгновенно воспользовался этой возможностью. Внутри серой трещины не было ощущения ни верха, ни низа, ни каких-либо других направлений. Лушену на миг показалось, что он дрейфует в сером океане. Мимо него проносились полупрозрачные предметы. Сам он был окутан своим духом. Эти полупрозрачные объекты на самом деле были входами в разные миры. Входов было слишком много. Если бы он попытался прощупать портал своим духом, его, скорее всего, могло затянуть даже в чужую вселенную. Лушина внезапно начала толкать вперед какая-то огромная сила. Он летел по заданной траектории в определенном направлении. Прошло совсем немного времени. Может быть, 10 минут, а может и 20. На него обрушилось серое сияние. Гу-гу. У-у-у-у-у-у-у. В густом и темном лесу росло большое дерево с дуплом. В нем жило несколько серых кроликов. Они спали крепко и безмятежно. Время от времени они издавали странные звуки. Внезапно позади одного из кроликов появилась серая трещина. В следующее мгновение серый кролик резко распахнул наполненные разумом глаза. Глава 605. Мудрец, Часть 1. Странный, резкий крик донесся со стороны Лушина. Звук то приближался, то удалялся, он был негромким, но настойчивым. Лушен медленно приходил в себя после прибытия. Собравшись с духом, он, открыв глаза, начал осматриваться. Он лежал в сыром серовато-коричневом дупле, на травяной подстилке. Коричневая сухая трава, смешиваясь со свежей зеленой травой, образовывала овальное ложе. Снаружи пробивался слабый свет, освещая две передние лапы Лушина. «Где я нахожусь?» Лушен чувствовал себя не слишком комфортно с таким зрением. Все, что он видел, было каким-то плоским. Потянувшись всем телом, он обернулся. Ху-ху. Ощущение, когда он повернулся, было странным. Он словно был завернут в толстое пушистое одеяло. Его движения были немного неуклюжими. «Этого не может быть, почему я чувствую хвост на заднице?» Лушен только сейчас понял, что что-то не так. Он осмотрелся вокруг розовыми глазами. Увидел двух кроликов. Двух больших пушистых серых кролика. Прижавшись к нему, они крепко спали. Кролики. Лушен не поверил своим глазам. Он поднял руки. Увидел, как вверх поднялись две серые лапы. Коснулся своей груди. Там был сплошной мех. Он открыл рот. Скри. Короткий, резкий крик вырвался из горла. Лушен потерял дар речи. Встав, он хотел выпрямить ноги и пойти. Однако стало очевидно, что это тело никогда раньше не выпрямляло ноги. Он тут же упал на бок. Я на самом деле превратился в кролика. Лушен чувствовал себя ужасно. Во время прибытия он сменил много личностей, однако впервые он стал настоящим кроликом. Интересно. Поднявшись, Лушен всеми четырьмя лапами оттолкнул серого кролика. Выбрался из дупла. За пределами дупла воздух наполняло пение птиц и аромат цветов. Со стороны густого леса, где росли высоченные деревья, доносились странные булькающие звуки. Обойдя вокруг дерева, Лушен осмотрел окрестности, после чего вновь вернулся в дупло. Оба кролика к этому времени проснулись. Они сонно копошились в своем своеобразном гнезде. Подняв задние лапы, они начали вылизываться. Лушен вдруг вспомнил, что кролики вычищают свой мех и тела собственными языками. Без разницы. Давайте посмотрим на желание и карму этого кролика. Он медленно начал вспоминать. В следующее мгновение он уже знал, какова карма этого кролика. Я надеюсь, что в лесу больше не будет раздоров и на земле воцарится мир. Давайте будем все вместе мирно есть траву. Хаем. Это была карма и желание, которое Лушен почувствовал. Что за дерьмовая карма? Кажется, он переоценил интеллектуальные способности кроликов. Может, эту карму можно разделить на две части? Внезапно подумал он. Следующее, что он сделал, упорядочил воспоминания серого кролика. Там не было ничего, кроме еды и испражнений. Еще он смутно помнил, как его родителей поймали волки. Нет, это слишком опасно. Я должен как можно быстрее стать сильнее. В противном случае, любой обычный зверь помешает моему прибытию. Лушен слегка забеспокоился. В своих воспоминаниях он начал искать методы укрепления, которые могли бы использовать даже кролики. Лушен, прислонившись к стволу дерева, начал приводить в порядок свои мысли. Во-первых, я не могу использовать ничего, что связано с духовной сущностью или внутренней силой. Далее, я не могу использовать методы культивирования, требующие специальных ресурсов. Похоже, я могу использовать только простые и грубые методы, распространяющие по телу энергию, слава богу. У меня есть Диэбблуе. Лушен снова взглянул на двух других кроликов. К его удивлению, они начали спариваться прямо у него на глазах. Один из кроликов, распластавшись на другом, начал толкаться. Быстро, быстро, скорее, ох, ох, ох. Лушен, как ни странно, понимал их язык. Давай быстрее, как можно быстрее. Лушен увидел, что один из кроликов смотрит на него озадаченно. Он словно спрашивал, почему тот не участвует в процессе. Губы Лушена дрогнули. В воспоминаниях серого кролика их было трое. Самцов. Лушен, проигнорировав их, отошел в дальний угол дупла. Он быстро нашел в своих воспоминаниях базовый метод культивирования, способствующий циркуляции энергии, мантру сокрушения сердца черного дракона. Название было властным, как и его эффекты. Однако этот метод культивирования, на самом деле, имел большой недостаток. Его нужно было культивировать с закрытыми глазами. Все потому, что он был создан слепым убийцей.